Георг Борн. «Евгения или тайны французского двора». Исторический роман. Перевод с немецкого. Москва. Терра. 1994 год. Георг Борн и его романы. Первое. Творческая судьба Георга Борна поистине удивительна. На рубеже 19-20 веков, когда вышло в свет большинство его романов, Борн был одним из популярнейших авторов своего времени. Его романы выходили огромными по тем временам тиражами, выдерживали множество переизданий, немедленно переводились во многих странах. Круг его читателей был необычайно широк. Ведь Георг Борн был выдающимся мастером развлекательного авантюрного романа, жанра самого демократичного, доступного, понятного и Белошвейке, и чиновнику, и студенту, и вельможе. Этим жанром никогда не пренебрегала интеллектуальная элита, ведь и в наше время доктор философии с удовольствием читает Агату Кристи или Джеймса Чейза. Признание и слава пришли к Георгу Борну еще при жизни. Он был из тех немногих литераторов, кто мог позволить себе жить только за счет своего литературного труда. Однако высокие гонорары и широкая популярность не смогли обеспечить творчеству Борна ни почетного места в истории литературы, горький удел всех авторов развлекательных жанров, ни долгой памяти потомков. Уже к 30-м годам нашего века Георг Борн, как и многие его немецкие соратники по жанру, был забыт. Потрясение начала века, две мировые войны, социальные революции, взлет авангарда в 20-х годах, раздел Германии на два государства, как вихрь смели утонченную тепличную культуру рубежа веков. Болезненно хрупкие цветы декаданса, нежные матовые полутона символистской поэзии, изящество и пикантность авантюрного романа. Сейчас имя Георга Борна неизвестно даже специалистам-филологам. Оно не упоминается ни в монографиях, ни в справочниках, ни в учебниках литературы. Причем следует заметить, что этому способствовали не только особенности его творческого наследия, но исторические обстоятельства, которые далеко не всегда бывают справедливы. Второе. Георг Борн, настоящее имя Георг Фюльборн, родился 5 сентября 1837 года в маленьком немецком городке Эльбталь. Он происходил из крепкой бюргерской семьи, одной из самых богатых в городке. Соблюдая традиции рода Фюльборнов, разбогатевшего на торговле недвижимостью, в 1854 году родители отправили сына в школу торговли в Гтеттине. После нескольких лет обучения Георг Фюльборн должен был стать негоциантом. Однако вскоре у нового ученика торговой школы, юного Фюльборна, появляется увлечение, которому он начинает отдавать все больше и больше времени. Он знакомится со своим ровесником Оппенгеймом, страстно мечтавшим стать писателем и посвятить литературе всю свою жизнь. Постепенно горячность Оппенгейма захватывает и Фюльборна, и два приятеля, подобно братьям Гонкурам, вместе пишут весьма посредственный, но очень толстый роман. В то время как однокашники Георга прилежно сидят на занятиях, Фюльборн забрасывает учебу, отдавая роману сначала все ночи напролет, а затем и дни. Расставание с училищем и карьерой торговца становится неизбежным. В 1866 году приятели переезжают в Берлин и еще некоторое время сотрудничают, пытаясь пробиться в местное издательство. Там же Фюльборн знакомится с Шеренбергом и пытается работать в соавторстве с ним. Однако неудача следует за неудачей. Рукописи трех приятелей упорно отвергаются издателями, а местные литераторы не желают принимать начинающих писателей в свой круг. Вскоре пути Фюльборна и отчаявшихся Оппенгейма и Шеренберга расходятся. Георг, оставшись один, начинает писать под псевдонимом Георг Ф. Борн. И вот, наконец, долгожданная удача. Рукопись его романа «Клелия» принята в печать в одном из издательств. К удивлению издателя и к неожиданной радости новоиспеченного писателя, весь тираж разошелся в считанные дни. Полоса невезения закончилась, впереди у Георга Борна была блестящая литературная карьера. Романы следуют один за другим. «Потомок римлян», «Дорога через горы», «Евгения», «Изабелла», «Дон Карлос», «Бледная графиня», «Дикая роза», «Фельфентони», «Принцесса Шонхильд», «Армида». Каждый новый роман Борна на расхват. Переводы его сочинений начинают стремительно покорять Европу и Россию. Теперь уже местные авторы сами ищут дружбы у немецкого Дюма. В 1874 году Георг Борн переезжает в Дрезден, где до конца дней поселяется в собственном доме в пригороде. Следует заметить, что кроме незаурядного литературного дарования, которое, несомненно, было у Борна, сказала и свое наследственность торговца. Он умел подать и продать свой товар, свою очередную книгу. Росла популярность писателя, росли гонорары. В 1894 году литературным трудом Борн заработал столько, что под Дрезденом, в Пьехене, купил поместье, где соорудил типографию и открыл собственное издательство. Там он печатал разнообразную литературу, в том числе и собственные романы, а также выпускал газету «Эльпталь Моргенсайтунг», которая просуществовала до 1906 года, ненадолго пережив основателя. Помимо этого, в Дрездене Борн создает и возглавляет объединение писателей и журналистов, что-то наподобие нашего союза писателей, только городского масштаба. Кипучая деятельная натура Георга Борна не дает ему покоя. В последние годы жизни он принимает активнейшее участие в общественной жизни города, ставшего ему второй родиной. Он член Совета городских депутатов. Он избран почетным гражданином Дрездена. За свою жизнь Георг Борн создал сборник новелл и более 25 приключенческих и историко-приключенческих романов. Как и всякий литератор, посвятивший себя развлекательному жанру, Борн был автором крайне плодовитым, но создавал произведения очень неравноценные. Наиболее удавшиеся из его романов «Бледная графиня», «Анна Австрийская» или «Три мушкетера королевы» и трилогия о «Карлистских войнах», куда вошли «Евгения» или «Тайны французского двора», «Изабелла», «Изгнанная королева Испании» или «Тайны мадридского двора» и «Дон Карлос». Умер Георг Борн 11 марта 1902 года в возрасте 64 лет, достигнув при жизни вершины литературной славы, будучи окружен почетом и любовью сограждан. И через полтора десятилетия был совершенно забыт. Забыт даже у себя в Дрездене. Третье. Сам Борн никогда не намеревался творить для потомства. Избрав своим амплуа авантюрный роман, жанр легкий, развлекательный, Борн сознательно делал ставку на своих современников. Он писал о том, что интересно им, о том, что забавляет их, о том, что их заставляет задуматься. Одной из причин успеха его книг стало обращение Борна к недавнему прошлому Европы и к современности, которые дают материалы для его романов. Георг Борн был художником парадоксальным, и главным парадоксом его творчества было отношение Борна к истории. Он был автором исторических романов, но почти все его исторические романы писались на материале современности. События, происходившие на глазах у его современников, еще не успев сойти со страниц газет, становились историей на страницах книг Борна. И его читатели ошеломленно наблюдали, как делается история, как злободневная новость, политический анекдот, газетный репортаж приобретают новый статус, превращаясь в исторический факт, в архивный материал, навсегда делаются достоянием прошлого. Книги Борна отвечают всем требованиям стилистики и эстетики исторического романа, хотя написаны они на материале современных событий или, в крайнем случае, посвящены фактам европейской истории не более чем 20-летней давности. Все исторические лица, действовавшие в романах Борна, к моменту издания книг были живы и, более того, продолжали править в Европе. Людовик Наполеон, Евгения Французская, испанская королева Изабелла, королева-мать Мария Христина. Исторический роман о живых правителях, о ныне здравствующих королях. Именно этот парадокс зачаровывал и притягивал современного Борну читателя, который неожиданно начинал чувствовать себя свидетелем и даже участником исторического процесса, ощущал свою причастность к ходу истории. Еще бы! Это только что прошло перед нашими глазами. Мы узнали об этом из газет. И вдруг мы читаем об этом же в романе, написанном в духе Вальтера Скотта, и знакомая реальность вдруг начинает восприниматься как антикварная реальность, как музейное достояние. Кому же не хочется взглянуть на себя и на свое время глазами потомков? И Борн в своих романах конструирует такую оригинальную машину времени для своих современников, позволяя им испытать это захватывающее переживание, почувствовать себя заложниками истории. Именно в силу этого парадокса наиболее популярной на рубеже веков стала трилогия Георга Борна, включившая в себя романы «Евгения» или «Тайны французского двора», «Изабелла, изгнанная королева Испании» или «Тайны мадридского двора» и «Дон Карлос», так называемая «Трилогия о Карлистских войнах». Она охватывает период европейской истории с 30-х до 70-х годов прошлого века, хотя в основном действие происходит в 70-е годы, то есть в современную Борну эпоху в трех европейских странах – Франции, Испании и Англии. Центральное историческое событие, вокруг которого выстраивается повествование этих трех романов – династические войны в Испании между двумя ветвями испанских бурбонов в 30-х и 70-х годах XIX века. Четвертое. Первая Карлистская война началась в 1833 году после смерти короля Фердинанда II, сына Карла IV, оставившего в качестве наследницы испанского престола свою малолетнюю дочь инфанту Изабеллу. Ее регеншей стала вдовствующая королева Мария Христина. Незадолго до смерти Фердинанд, уступая давлению своей царственной супруги, издал новый закон о престолонаследовании, который дал право женщинам, прямым потомкам королевской правящей династии, наследовать престол и самостоятельно управлять государством. Это был акт, не имевший исторического прецедента в Испании, где, в отличие от Англии, престол наследовался всегда только по мужской линии. Фердинанд, не имевший сыновей, обеспечил тем самым своей единственной дочери Изабелле право стать царствующей королевой, а своей вдове Марии Христине – положение регенши, то есть фактического правителя на все время отрочества инфанты. Такое оригинальное решение вопроса о престолонаследовании никак не устраивало младшего сына Карла IV Карлоса, который, зная о близкой кончине своего брата Фердинанда, уже готовился занять его место. Появление предсмертного указа короля, который отбирал у Карлоса право на испанский престол, встретило бурю негодования у сторонников Карлоса. Они объявили новый порядок наследования незаконным, и 4 октября 1833 года дворяне, сторонники старых порядков, во главе с претендентом на престол Доном Карлосом Старшим, он выступал под именем Карла V, подняли восстание в городе Талавера против Марии Христины, регенши при инфанте Изабелле. В борьбе за власть карлисты использовали крестьянство страны Басков, Каталонии, Наварры, Валенсии, Арагона, которая находилась под влиянием местной знати и католического духовенства. Национальная проблема в Испании, состоявшей из множества провинций, сильно отличавшихся в своих обычаях, языке, культуре, достигла необычайной остроты во второй половине прошлого века. Дон Карлос Старший умело играл на настроениях тех провинций, где национальные чувства были наиболее сильны. Это в первую очередь были Каталония и страна басков, где говорили на каталонском и баскском языках, а не по-испански, и где Испания воспринималась как поработительница этих некогда независимых территорий. Дон Карлос, учитывая антииспанские устремления этих областей, обещал восстановить их старинные вольности. Марию Христину поддерживали либеральное дворянство и буржуа, христиносы, заставившие регеншу согласиться на осуществление ряда реформ в ходе развернувшейся в 1834-1843 годах революции. Карлисты в основном придерживались тактики партизанской войны. Особенно мощным карлистское движение было в Каталонии и стране басков, где действовали отряды под предводительством Сумалакареги, Кабреры и Гриньо. Кульминацией Первой Карлистской войны стал 1837 год, когда 14-тысячное войско карлистов во главе с Доном Карлосом Старшим пыталось овладеть Мадридом. После провала этой операции карлистское движение быстро пошло на убыль, и в 1839 году Дон Карлос Старший был вынужден бежать из Испании, перейдя французскую границу. В 1840 году был подавлен последний очаг партизанской войны, прекратила сопротивление повстанческая армия Кабреры и Гриньо. Дон Карлос Старший, называвший себя Карлом V, умер в изгнании, а его сын, которого карлисты знали под именем Карла VI, был убит в Париже при невыясненных обстоятельствах. Тем не менее, последний отпрыск младшей ветви бурбонов, внук Дона Карлоса Старшего, был жив. И в 1872 году карлисты развязывают вторую войну, пытаясь посадить его на престол под именем Карла VII. Очередной претендент на трон Дон Карлос-младший возглавляет повстанческое движение, вновь поднявшее голову. Карлистам, поддерживаемым Ватиканом и некоторыми европейскими политиками, вначале удалось одержать ряд побед и захватить значительную часть Каталонии и Валенсии. Однако 1876 год оказался для них роковым. Потерпев ряд сокрушительных поражений, карлисты были вынуждены опять сложить оружие. Несмотря на провал обеих попыток посадить на престол младшую ветвь бурбонов вооруженным путем, карлистское движение после 1876 года не исчезло с политической сцены Испании, по-прежнему делая ставку на национальные разногласия и трения в отношениях разных провинций. Карлисты поддерживали все раскольнические силы в стране в форме так называемых традиционалистских течений. Уже в 20 веке карлисты приняли активное участие в военно-фашистском мятеже 18-19 июля 1936 года и стали сотрудничать с франкистским режимом. Карлисты поддержали кандидатуру нынешнего испанского монарха Хуана Карлоса, утвержденного в 1969 году по предложению Франка будущим королем Испании, которым он и стал после смерти Франка. А поскольку Хуан Карлос является потомком Дона Карлоса Старшего, следует признать, что карлисты все-таки добились своего. Пятое. В трилогии Борна, подробно описывающей сложные перипетии борьбы за власть в Испании, практически нет батальных сцен, больших эпических полотен, Следуя законам авантюрного романа, Борн создает атмосферу камерности, тайны, интимного полумрака, недосказанности. Действие ограничено то стенами королевского дворца, то убогой каморкой, где выросла в благородной бедности прелестная и невинная героиня Инженю. Действие происходит на узких старинных улицах Мадрида и Парижа, в детском приюте и подземелье Инквизиции, но никогда на открытом пространстве, будь то площадь или поле боя. У Дюма в «Королеве Марго» рассказ о главном историческом событии Варфоломеевской ночи остается за кадром, но мы присутствуем при событиях, происходивших в покоях Карла IX и Маргариты Наварской. Тот же прием мы находим в Изабелле, Евгении или Донне Карлосе. За кулисами остаются осада Мадрида карлистскими войсками в Изабелле, кровавые декабрьские события в Париже времен Людовика Наполеона, о которых в Евгении лишь вскользь упоминается. Вместо этого Борн позволяет читателю украдкой заглянуть за полог королевского алькова, оказаться в камере пыток, зайти в разбойничий притон или присутствовать на пышной церемонии в дворцовой зале. Георг Борн — величайший мастер повествования, в совершенстве постигший тот набор приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение интриг политических и любовных, что внимание читателя всегда напряжено до предела в ожидании новых, неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит читатель Борна за борьбой самолюбий и воль, несколько раз достигающий особого накала в романе. Применительно к Борну можно говорить о множественной кульминации, как о новом литературном приеме. Страсти в романе достигают точки кипения 4-5 раз. Традиционным в построении сюжета является введение наряду с историческими лицами вымышленных героев, принадлежащих, как правило, к простонародью или обедневшему дворянству. У Борна всегда есть благородные девицы из бедной семьи, влюбленная в мужественного кавалера, обычно он состоит на королевской службе, с которым судьба ее жестоко разлучает. На долю влюбленной пары выпадает множество испытаний, но, победив все страдания, они благополучно воссоединяются в конце романа. Эта неизменная юная пара, Инженю и первый любовник, клише Борна, кочующая из романа в роман. Девица и ее возлюбленный воплощают положительный полюс в книгах Борна, и мораль, которую мы здесь обнаруживаем, незатейливо, как ситцевое платьице немецкой крестьянки. Зло исходит из мира особ королевской крови, развращенных властью, богатством и вседозволенностью. Бедность и благородство идут рука об руку. Порок в итоге наказан, добро торжествует. В конце концов, хоть это и выглядит банально, зато все устраивается ко всеобщему удовольствию. А заниматься этическими изысками и сложными моральными проблемами авантюрный роман вовсе не обязан. Тем не менее, и автор авантюрного романа не мог остаться в стороне от веяния времени. Создавая свои блестящие развлекательные книги, Борн по-своему воспринимает и перерабатывает современную ему эстетику декаданса со времен великого французского поэта Бодлера, воспевавшую цветы зла, красоту и губительную привлекательность порока. Пожалуй, самыми яркими и запоминающимися образами, самыми сложными, неоднозначными и привлекательными характерами оказываются у Борна непрелестные Инженю, а принцесса Евгения — глубоко порочная, опасная и красивая хищница, и Дон Карлос, которого сам Борн называет демоном порока и исчадием ада. Дитя своего века Борн по-своему отразил и его трагедию, осознание страшной истины, гений и злодейство, порок и красота не только перестали быть вещами несовместными, но, напротив, спокойно идут рука об руку. Зло, активно присутствует в книгах Борна. И его концепция у этого развлекательного автора поражает необычной для такого жанра глубиной. У Борна мы находим очевидное и очень показательное противоречие в подходе к этой проблеме. Да, у Борна есть опереточные злодеи, в его изображении зла еще много старомодных черт, есть страницы, написанные в духе готического страшного романа, здесь и жуткие подвалы инквизиции, тайно действовавшие в Испании конца прошлого века, и детоубийцы, замаскировавшиеся под содержателей дома-сирот, и изощренные пытки, и кровавая месть. Но не эти страшилки поражают и угнетают воображение читателя. За старомодной готикой и наивным пугалом инквизиции уже встает нечто большее. Появление у Борна первого проблеска идеи нового современного зла, против которого бессилен прежний гуманизм. Это исчерпанность старого христианского представления о добродетели перед лицом современного зла. Зла постхристианской эры и роднит книги Борна с гротескными и кошмарными антиутопиями нашего века. Зло — это движущая сила сюжета в романах Борна. Зло обладает самоценностью и автономией, а добро ведет с ним изнурительную позиционную войну, отступая с тяжелыми потерями. В итоге надлежащая победа добродетели явно оказывается лишь уступкой законам жанра и торжественно появляется в финале романа как бог из машины древнеримского театра. Любопытно, что Борн достаточно фотографичен, и художественный вымысел у него обильно приправлен реальностью. Так готические ужасы инквизиции, в застенках которой периодически оказывается то один, то другой благородный герой, действительно имеют под собой жизненную основу. Хотя официальный институт инквизиции был отменен в Испании в начале прошлого века, тайные суды инквизиции и даже пытки продолжались еще в течение всего XIX века. Эпизод с английскими детоубийцами, содержателями приюта, взят прямо из жизни. Борн знакомился с материалами судебного процесса по этому делу, которое слушалось в 1872 году в Лондоне. Будучи очищенным от специфических черт авантюрного романа, который превратил этот сюжет в очередную страшилку для читателя, эпизод может вызвать в памяти пассажи Диккенса, посвященные работным домам и детским приютам, быт которых описан в «Оливере Твисте» или «Давиде Копперфильде». Борн умело сохраняет в этом эпизоде специфический английский диккенсовский колорит, и неудивительно, местному колориту Борн всегда уделяет огромное внимание, считая его важнейшим залогом привлекательности книг для массового читателя. Действие трилогии Борна сосредоточено в трех европейских странах – Франции, Испании, Англии. Автору удается создать особый, запоминающийся образ каждой страны посредством двух основных приемов – использованию местного колорита и принципу одушевления. Париж – самый многоликий из географических образов Борна. Париж в Евгении – или в Анне Австрийской, то роскошная великосветская дама, блещущая драгоценностями и шелками перед балом, то он похож на нищего оборванца-разбойника, который крадется в темноте, сжимая в руке нож. Перед кровавым декабрем в царствовании Людовика Наполеона Париж застывает в недобром напряженном молчании, а появление принцессы Евгении приветствует всей роскошной палитрой красок, яркая голубизна неба, свежая зелень деревьев, блеск ночных огней. Испания для Борна — загадочная, таинственная, экзотическая, полная пряных ароматов страна самоотверженности и благородства, но одновременно и родина инквизиции, хранящая тайны немыслимых злодейств и жестокой мести. Все здесь зыбко и призрачно, всюду таятся скрытые опасности. Образ Испании соотнесен с образом прекрасной принцессы Евгении. Испания также манит и чарует обманчивой красой, которая грозит в любой момент обернуться гибелью и позором. Наименее симпатичной из трех держав получилась у Борна Англия. Туманный Альбион уныл, тосклив и скушен. Все краски здесь будто смыты дождем или съедены беспросветным туманом и сыростью. Как говорил еще незабвенный Д'Артаньян, в Англии дождь считается туманом, а туман — хорошей погодой. Эту сентенцию мог бы произнести и любой из трех мушкетеров Борна, которые так же преданно, как и герои Дюма, служат французской королеве и ради нее отправляются даже в Англию, в эту отвратительную страну, где солнце похоже на луну, а луна на сыр. Таким образом, читатель получает возможность попутешествовать по современной Борну Европе и не только прочесть увлекательный рассказ, но и узнать кое-что новое для себя. Георг Борн мудро следует принципу «развлекая, поучай». И для нашего читателя его книги окажутся не только увлекательными, но и полезными. Из них можно почерпнуть довольно обширные знания об истории Европы конца прошлого века. Мы с детства знакомы с эпохой Ришелье или Варфоломеевской ночью, в основном благодаря Александру Дюма. Российская история стала достоянием масс с помощью сочинений Валентина Пикуля. В увлекательной, легкой, занятной форме книги Борна также помогут восполнить многие пробелы нашего исторического образования. Шестое. В России на рубеже веков Борн был не менее знаменит, чем в Германии. Первые переводы его романов на русский язык появились в начале 70-х годов XIX века, а уже к 1905 году, например, его роман «Изабелла» выдержал 5 переизданий, а словосочетание «тайны мадридского двора» вошло в поговорку как обозначение необычайной таинственности. Российские издательства выпускали собрания сочинений Борна или дополняли уже вышедшие новыми романами. В Москве и Петербурге его романы выходили у Касаткина, Львова, Антонова, в таких престижных издательствах, как издательство «Гаусса» и «Мир приключений», и даже в петербургской Северной Пальмире. Мы представляем благосклонному читателю новую серию увлекательнейших книг уже хорошо известного в Москве господина Борна, блистательного сочинителя приключенческого романа. Так отзывалось о Борне солидное издательство «Гаусса», начиная в 1910 году издание ряда романов Борна в серии «Библиотека приключений». Георг Борн писал не менее, если не более увлекательно, нежели многие современные ему писатели-приключенцы, издающиеся и переиздающиеся до сих пор. Скорее всего, в незаслуженном забвении Георга Борна, как и многих других немецких писателей, сыграла трагическую роль судьба самой Германии в нашем столетии, не менее горькая, чем судьба России. В особенности это антинемецкие настроения в Европе времен Первой и Второй мировых войн, это и немецкий фашизм, которому Борн, если судить по справочникам того времени, пришелся не ко двору. Кстати, в Советской России Георг Борн был и вовсе запрещен как вредный буржуазный писатель и на многие десятилетия отправлен в спецхран в насильственное забвение. Но вот после почти векового небытия книги Георга Борна возвращаются к нашему читателю. Конечно, его романы нельзя назвать большой литературой. Это развлекательный, приключенческий жанр, предназначенный для массового чтения. Но развлекательная литература насчитывает многих первоклассных мастеров, чьи книги не только не забыты, но читаются и перечитываются новыми поколениями. В их числе Вальтер Скотт, Фенимор Купер, Александр Дюма, Густав Эмар, Майн Рид, Луи Буссенар, Эжен Сю и многие другие. Надеемся, что книги Георга Борна, прекрасного рассказчика и мастера увлекательной интриги, займут место в этом ряду и будут доброжелательно приняты благосклонным читателем. Сурова, кандидат филологических наук. Часть первая. Глава первая. Тюильри. Дворец Тюильри в Париже в былое время служил только временным местопребыванием королей. Постоянной резиденцией французского двора он был избран в 1800 году Наполеоном I, когда последний навсегда поселился в нем. Затем он был официальной резиденцией Людовика XVIII, Карла X и Людовика Филиппа. Из него исходило несчастное правление императора Наполеона III, которое, как мы увидим, должно было постыдно пасть. Господствовавшее в придворной партии высокомерие, исходившее от императрицы Евгении, возобладало в высшем обществе, и желание заглушить ропот народа кровопролитной войной, беспримерной в истории, привело виновников оной к ужасной каре. Мы покажем сейчас те неблаговидные деяния и возмездие за них. Весной 1870 года праздник за праздником происходил в императорском дворце, который состоял из трех частей. Северная, включающая многочисленные залы, гостиные и кабинеты, называлась павильоном Марзан. Затем павильон Дель-Орлош. И, наконец, южное крыло, известное под названием павильона де Флёрс. Между двумя последними расположены покои императорской фамилии, придворные ж празднества проходили в павильоне Дель-Орлош. В маршальском двухэтажном зале, который занимал в глубину все здание, увешанным портретами знаменитых маршалов и генералов, собирались обычно роскошно одетые гости императорской четы. Высокие двери, украшенные орлами и позолоченными коронами, вели в роскошный тронный зал и в изящно отделанную галерею Дианы. Стоящая над бездной империя только что пережила последний министерский кризис. Сейчас мы видим в зале герцога Грамона с министрами Оливье и Лебефом в дружеском разговоре. Эти господа не подозревают, что они через несколько месяцев, оставленные своими приверженцами, проклинаемые народом и осужденные историей, только с накопленными богатствами в руках, должны будут искать спасение в бегстве. Они были опорой империи, исполнителями планов честолюбивой испанки Евгении Монтихо, графини Теба, сделавшейся императрицей. Другие группы обширной Заль де Марешо составляли дамы, между которыми в особенности блистали бриллиантами кокетливо разодетые княгиня Меттерних, принцесса Мюрат и сентиментальная герцогиня Грамон. Между тем, как посланники России, Англии, принц Рейс и дон Алацага со своими атташе, доном Олимпио Агуада, составляли особую группу в отдаленном конце зала. Меттерних, немного бледный, болтал с папским нунцием, стараясь скрыть свои мысли в разговоре. Невдалеке от них маршал Мак-Магон и генерал Рейте обменивались военными новостями. Тут же по паркету широкого зала расхаживало, перебрасываясь фразами, множество придворных, каждую минуту ожидая появления императорской фамилии, которая должна была открыть нынешний праздник. Герцог Грамон воспользовался минутой, когда принц Рейс приветствовал только что вошедшего баварского посланника, чтобы вступить в разговор с доном Алацаго. За час перед тем он получил из Мадрида от французского посланника барона Мерсье депешу, которая несколько взволновала его. «Извините, мой дорогой дон», — заговорил почти шепотом герцог, приближаясь к испанскому дипломату. «Я желал бы воспользоваться сегодняшним вечером, чтобы откровенно побеседовать с вами. Как и всегда, я весь к вашим услугам, но я почти уверен, что знаю содержание вашего вопроса», — отвечал дон Алацага, который, несмотря на свою значительную дородность, остался тем же тонким светским придворным, каким он был 2 года тому назад, когда ему удалось выполнить дипломатический фокус — примирить императорское правительство с Испанской республикой. «Вы, конечно, уже получили от военного министра Прима ноту, в которой он извещает вас о своих планах касательно Испанского престола», — сказал подавленным голосом герцог Грамон, благородный Дон следует очень странному плану. Принц Рейс был невольным свидетелем этого разговора. На лице Лацага появилась тонкая, почти неприметная улыбка. Он слишком хорошо знал военного министра Испанской Республики, чтобы не догадываться о тайных планах, которым тот следовал в последнее время. Прим прежде всего стремился найти на испанский престол такого кандидата, который был бы благосклонен к военному правлению и на которого он мог бы иметь влияние. «Я не получил еще об этом никаких официальных известий», — возразил Алацага, которому хорошо было известно, кем была выдвинута кандидатура. «Итак, дон Алацага, по сведениям, дошедшим до меня, испанский трон предполагают заместить немецким принцем». «Очень странно. Министр Прим имеет в виду принца Леопольда Гогенцоллернского». «Вы, кажется, изумлены, герцог», — шепнул Алацага. Гарамон, казалось, не придавал веса этому уверению. «Ведь вы понимаете, конечно, что такой поворот политики может иметь важные последствия», — продолжал он. «Может быть, он уже небезызвестен императору», — тихо, вопросительно глядя, заметил испанский посланник. «Я не понимаю, что вы под этим подразумеваете». «Во всяком случае, будет необходимо, мой благородный Дон, чтобы мы договорились по этому вопросу и вошли бы в более близкие сношения друг с другом». «Я весь в вашем распоряжении, герцог. Я знаю, что вы пользуетесь доверием регента и министра Испании, и потому надеюсь, что между нами легко последует полное соглашение». «Будьте уверены в моей совершенной преданности», — ответил Алацага и обменялся многозначительным взглядом с Грамоном, который тотчас же обратился к Оливье и Лебефу. Видно было, что эти три господина откровенно разговаривали между собой. Появление императорских пажей в тронном зале возвестило о выходе царского семейства. Между тем, как присутствующих охватило легкое волнение, Грамон отвел военного министра Лебефа в сторону. «На всякий случай, готовы ли мы через несколько недель двинуться на Рейн?» — спросил он тихо генерала. «Наши арсеналы полны, оружие непобедимо, настроение войска прекрасное», — отвечал министр. «Сколько бы вам потребовалось времени, дабы перевести полумиллионную армию на военное положение?» «Несколько недель, герцог, ибо вы знаете, что уже давно делались приготовления и что недостает только денег и повода, чтобы привести в исполнение давно обдуманный план». «Благодарю вас. Я уверен, ожидает славное будущее. Я горю нетерпением дать армии работу». «Ее можно найти раньше, чем думает Европа», — пробормотал хвастливый герцог Грамон. Этот разговор с Лебефом был прерван громом труб, который раздался в галерее зала при входе императорской четы. Двери тронного зала, погруженного в море света, отворились, и всюду, куда ни взглянул бы глаз, на стены, на многочисленных присутствующих, которые при появлении императорской фамилии с удивлением и преданностью смотрели на нее, с лестью, которая так лицемерно была расточаема царствующему семейству, всюду встретил бы блестящее великолепие. Император Наполеон, как почти всегда, в партикулярном фраке, украшенном блестящими орденами, рядом со своей прекрасной, гордой супругой прошествовал в зал. Возле него шел принц, красивый мальчик 14 лет. Подле императора следовали принц Наполеон, несколько генералов и адъютантов, а подле императрицы — принцессы Матильда и Клотильда. Это была большая свита, отбрасывающая блестящий свет на могущество и великолепие императорского двора. Блеск, обманчивое сияние которого выказывалось так полно, во всей своей пустоте обнаружил себя спустя 2 месяца после описываемого придворного праздника. Князья и герцоги унижались, принцессы ждали благосклонного взгляда, маршалы заискивали ради похвального отзыва. Все они были отуманены пышностью и величием двора и тем великолепием, которое их окружало. Императрица Евгения, блещущее солнце Тюильри, около которой все сосредотачивалось, мало-помалу захватывала в свои руки бразды правления. С некоторого времени, когда болезненные припадки императора усилились, могла считаться настоящей правительницей, потому что ее тонкое влияние на Наполеона и хитросплетенные интриги имели все больше и больше веса. Императрица теперь явилась в небесно-голубом бархатном платье, затканном колосьями, так похожими на натуральные, что, казалось, они были рассыпаны по нему. С плеч высокой прекрасной женщины ниспадала на тяжелый бархат роскошными складками прозрачная накидка. В волосах ее блистала бриллиантовая диадема, шею, сохранившую еще мраморную белизну, осенял крест, прикрепленный к великолепному ожерелью, каменья которого распространяли волшебное сияние. В прекрасных чертах императрицы светилась та тонкая благосклонная улыбка, которая делала ее столь очаровательной. В то время как Наполеон с принцем обращались к министрам, она раскланивалась с дамами, которые окружили ее. Кто видел ее улыбку в эту минуту, тот не поверил бы, что эта женщина с прекрасными, почти кроткими чертами может когда-нибудь хмурить свой лоб, что эти голубые, глубоко оттененные глаза сверкают неудовольствием и гневом, что эти благородно очерченные тонкие пурпуровые губы способны промолвить слова, которые поколеблют мир на земле и напоят ее кровью. Во всяком положении, в каждом движении видна была императрица, и не мудрено было объяснить себе, за что Наполеон на свой престол возвел Евгению Монтихо. С возвышения раздались зачаровывающие звуки музыки, наполнявшие обширные, роскошные, освещенные пространства, в которых теперь двигались нарядные гости. В галерее Дианы были расположены несколько буфетов, где предлагалось шампанское, мороженое и фрукты. Наполеон, после того, как с простодушной миной поклонился прусскому и баварскому посланникам и поболтал с князем Меттернихом и доном Алацага, обратил взор на присутствующих и подошел к министру Оливье. В это время Евгения говорила с папским нунцием, который по причине болезненности хотел рано оставить зал. Луи Наполеон, казалось, вел с Оливье очень важный и интимный разговор. Как бы желая, чтобы его никто не слышал, он ходил с Оливье по тронному залу. Этот министр, который никогда не преследовал никаких других целей, кроме удовлетворения своего честолюбия и своих интересов, этот Оливье, некогда ожесточенный враг Наполеона и теперешний раб его, этот товарищ Грамона в деле раздувания воинственного огня был очень похож на Луи Филиппа, его можно было также сравнить с грушей, только господин Оливье для дальнозоркости носил очки. Он обратил свою проницательность, казалось, только на то, чтобы в качестве министра приобрести за счет народа богатство и заслужить проклятие человечества. Получены ли ответы из Мадрида? — спросил император тихим голосом, после того, как они переговорили уже о неблагоприятных результатах народного голосования, которое было явным указанием на то, что необходимо предпринять меры для удовлетворения нужд народа и войска. «Известия от барона Мерсье получены, Ваше Величество. Час тому назад пришли депеш». «Что же в них сказано?» — торопливо спросил Наполеон. «Маршал Прим намеревается предложить кандидатам на испанский престол принца Гогенцоллернского. Это самое чувствительное оскорбление для французской нации». «Значит, он это предпринимает?» «Ну, тогда, господин министр, не будем медлить после объявления этого известия, а воспользуемся настроением минуты. Ведь подобного случая никогда больше не повторится». «Я намерен в эту же ночь переслать инструкции для господина Бенедетти в Берлин, Ваше Величество». «Повремените с этим. Будет гораздо лучше, если наше посольство в Берлине воспользуется этими обстоятельствами, когда они уже будут обнародованы. Граф Бисмарк не должен быть слишком поражен, получив от нас это известие. И вы думаете, как мы, что общественное мнение усердно нападет на это известие? Преданные нам журналы будут в этом случае очень полезны, и я имею основание надеяться, что все другие органы печати единогласно провозгласят: «Да здравствует война!» Ну хорошо, господин министр, тут много работы не будет. Прежде всего, мы должны стараться, чтобы южные государства, по крайней мере, остались нейтральными. Нет причин в этом сомневаться, Ваше Величество, с задумчивой улыбкой сказал Оливье. Наполеон заметил: «Не будьте слишком уверены, мой любезный. Мы должны постараться это устроить. Приходите в мой кабинет с депешами», — прошептал император, когда принц Рейс и Мак Магон, разговаривая, приблизились к ним. Затем он обратился с несколькими менее секретными распоряжениями к генерал-адъютанту Рейлю. На его лице было заметно выражение затаенной насмешки, когда он увидел прусского посланника возле Мак-Магона, герцога Манженского. Но этот легкий оттенок иронии в следующее же мгновение исчез с его желтоватого лица, на котором теперь еще резче обозначились морщины, между тем как глаза его постоянно с неприятным блеском скользили по присутствующим. Между тем императрица, заметившая отсутствие Алацага и Олимпио Агуада, приказала начать в маршальском зале полонез и кадриль, удовлетворяя тихо выраженное желание, всегда склонной к приятным развлечениям, княгини Меттерних. Евгения не имела привычки отказывать в исполнении желаний прекрасной супруги австрийского посланника, с которой она имела близкие сношения, тем более что озабоченная княгиня выразила в своей просьбе такое любезное намерение рассеять тучи, видневшиеся в глазах императрицы в виде легкой и скрытой меланхолии. Евгения благосклонно улыбнулась княгине при этих словах, но это был только луч солнца, только улыбка, которая вдруг разверзает грозовые тучи, чтобы сейчас же следом исчезнуть в мрачных покровах. Евгения знала положение трона и средства, которые нужно было употребить, чтобы побороть опасность. Она осчастливила в этот вечер двоюродного брата своего супруга, принца Наполеона, удостоив его приглашением на танец, который казался скорее блестящей прогулкой по залам. Она делала это против убеждения, из политических соображений. Ей было важно склонить принца, который был женат на итальянской принцессе, на свою сторону и через кажущееся веселое участие в полонезе доказать, что положение трона совершенно прочно. Императрица даже шутила со своим ненавистным кузеном, и улыбка, которая играла на ее губах, казалась неким обещанием для внимательных взоров придворных. Она носилась, сопровождаемая танцующими парами через залы, танцевала при упоительных звуках бальной музыки, и украшенные бриллиантами гости следовали за ней в ослеплении. Лакеи подавали пенящееся шампанское, княгиня Меттерних мило смеялась, а герцогиня Контитак любезно шутила с принцем Рейсом, как будто ни туч, ни бурь, ни печалей, ни страданий не существовало в мире. Евгения заметила, что император отправился в свой кабинет очень рано. Она хотела присутствовать на тайном совете, который должен был состояться в эту же ночь, поэтому она предоставила двору веселиться, а сама через роскошный коридор, соединявший ее покои с покоями императора, немедленно отправилась в кабинет. По ее взгляду можно было угадать, что она ожидала что-то важное. Черты лица из благодушных внезапно превратились в повелительные. Отдав приказание придворным дамам дожидаться ее в будуаре, она вошла в коридор, великолепно освещавшийся днем и ночью, украшенный тропическими растениями, ведший в салон «Дю премьер консул». Между тем, как императрица отправилась только ей доступной дорогой на тайный ночной совет, который должен был иметь роковое значение для всей Европы, Наполеон в сопровождении Оливье и генерал-адъютанта Рейля вошел в четырехугольный небольшой кабинет, где уже ожидал их секретарь Пьетри. За ними вскоре последовали двоюродный брат императора и герцог Грамон, который воспользовался коротким промежутком времени для того, чтобы дать поручение своему банкиру насчет биржевых дел. Не раздумывая долго, Грамон воспользовался этими обстоятельствами, так как он слишком много задолжал, и спекуляция обещала ему значительные выгоды. Рассказывают то же самое и о принце Наполеоне. Когда члены тайного совета уже собрались около Наполеона, в кабинет вошла императрица. Оливье подал полученные депеши, и глаза всех устремились на повелителя Франции, который в это время, встретив императрицу, довел ее до уютного кресла, где она расположилась, чтобы принять участие в рассмотрении важных государственных дел. «Приготовления будут завтра начаты, Ваше Величество», — позволил себе заметить Грамон. «Военный министр Лебеф с нетерпением ожидает тайных приказов». «Мы не можем так скоро приступить к этому», — сказал Наполеон, в то время как на его желтоватом лице образовались глубокие морщины. «Нужно еще узнать, отнесутся ли депутаты к делу так горячо, как вы, господа министры». «По моим соображениям, Ваше Величество», — отвечал услужливый Оливье, — «возглас «Война с Пруссией» найдет всеобщее признание». «Но если принц Леопольд Гогенцоллернский откажется от испанского престола, все дело может принять другой оборот», — сказал император, подходя к стоявшему в центре кабинета круглому столу и рассматривая карту Рейна. «Этого никогда не может быть. Одного предположения достаточно, чтобы раздразнить Францию», — сказала Евгения, сжимая в руках депеши и с шумом поднимаясь со своего места. Глаза императрицы вопросительно устремились на Грамона и Оливье, тот и другой слегка поклонились. «Прошу извинения, сударыня», — обратился принц Наполеон. «Обеспечены ли мы союзниками? Мне кажется, что по ту сторону Рейна не хуже нас приготовились на случай войны и...» «И?» — вопросительно повторил император. «И невозможно поручиться, чьи силы имеют преимущество», — заключил принц, пожимая плечами. «Вы издавна отличаетесь нелюбовью к деятельности», — сказала с язвительной усмешкой Евгения. «Мы будем ожидать требуемых разъяснений от посланника, но ни в коем случае не должны забывать, что затронуто самолюбие нации», —